«Тревога!» — заорал он, не вставая, и в нарушение всех инструкций по-русски. «Тревога! К бою!» И тут же скатился с койки, пополз уже между ногами мечущихся по палатке кубинцев туда, где был оставлен взводный огнемет, схватил его, потащил ползком, рванул кверху полог палатки и саданул первую порцию косо вверх и попал. Лагерь мгновенно осветился. Факелом вспыхнул малый в одних шортах. Его калашников взлетел вверх и исчез во тьме. Вопли заполнили мир реальностью. Рухнул кошмар, и начался обычный, бестолковый, больше руками и зубами, чем оружием, ночной бой. Он полоснул еще раз, стараясь захватить как можно больший сектор, бросил трубу огнемета, рванул из-под корчащегося и сворачивающегося, словно сгоревшая ветка, еще одного черного, его старенький Томпсон, с круглым магазином, и пошел вперед, расчищая перед собой пространство веером. Он шел прямо, автомат дергался и рвался из рук. Ответных выстрелов он не слышал. Вдруг он оказался на дороге. Здесь стоял Т-62. Из люка высунулась голова и спросила с неистребимым кременчугским или кировоградским спокойствием, обращаясь к самой себе: «А шо-то оно стрелить?» Повторилось это в Страсбурге в прошлом году. Они гуляли где-то в районе Гран-Рю. Был изумительный теплый августовский вечер. С какого-то моста они рассматривали огни в сияющих окнах дворца. Потом оказалось, что это дом престарелых. На острове, людей, в кафе, на набережных. Из медленно ехавшего внизу под мостом сиреневого джипа бухала музыка. Такая была в этом году у молодых по всей Европе мода — включать на полную стерео в открытой машине и гулять, наделяя всех набравшей новую популярность в связи с мировым туром Тиной Тернер. Музыка на мгновение заглушила все, неистовая Тина завопила «Look me in the heart», и тут он услышал: «Внимание, Володька, сзади справа». Он оглянулся, одновременно положив руку Гали на плечо и отталкивая, отодвигая ее от себя. Справа по мосту подходили двое. Обычные здешние пацаны в сапогах, в кожаных куртках «Перфекта», в джинсах, обтягивающих как ритузы. Он продолжал отодвигать от себя, отталкивать как можно дальше Галю, а сам уже шагнул им навстречу и увидел в руках у одного хорошо знакомые палки, связанные цепочкой. Палки качнулись и закрутились, сливаясь в мельницу. Второй сунул руку назад под куртку и мгновенно вытащил ее с ножом. Рукоятка, кастет, толстый клинок. Он понял, что его нашли. Он был уверен, что в конце концов его найдет ГРУ или болгарские друзья по поручению старшего брата. Но в полиции оказалось, что ребята обознались. Они искали какого-то торговца, задолжавшего поставщикам уже чуть ли не за полкило порошка. Им было велено выбить долг, больше ничего они не знали, а этот русский очень похож. Тоже такой приглаженный, прилизанный, галстучки-платочки. Настоящая буржуазная свинья. Кто же его знал, что у него коричневый пояс? Он прыгнул. Нунчаки очень удачно улетели сразу за перила. Их оглушенный владелец поднял было руку ко лбу, на котором остался точный отпечаток каблука, и рухнул, как бычок на арене. Второй пригнулся, низко опустил нож. Парень, видно, соображал в драке. Пришлось хорошо крутнуться. На мосту уже визжали, от центра пробиралась полицейская сирена. Он едва не задел какую-то тетку в широких шортах в сиреневой майке, оперся на правую и после еще одного оборота нашел-таки пяткой стриженный затылок. Счастье, что не только оружие, даже ножик оперочинного при нем не было. В полиции и без того достаточно подозрительно рассматривали его бумажку, Галин немецкий паспорт, и весьма холодно слушали ее объяснения на неблестящем французском. Теперь он уже хорошо знал, что голосу надо доверять. «Все-таки нашли», — решил он. Да и смешно было бы, если бы такой побег и все, что он здесь рассказал о доблестной рабоче-крестьянской, ему бы простили.